Глава 38. О том, что помолвка состоится в декабре, Кияки узнал в начале ноября из разговора родителей. У Айякуры должны быть приготовлены покои для принца. Интересно, какую комнату он отведет. Для приема лучше всего подошел бы парадный европейский зал. Но у них зал в глубине дома. Придется, наверное, закрыть циновки в японской гостиной и весь пол от прихожей до нее. Принц прибудет в коляске, сопровождаемый двумя чиновниками. Аякура должен на особой бумаге сделать опись подарков, завернуть ее в такую же бумагу и перевить двумя бумажными шнурами. Принц будет в парадной одежде, поэтому и граф тоже должен быть в придворном костюме. Во всех этих тонкостях Аякура дока. Советовать ему что-то незачем. Нам следует позаботиться только о деньгах. В этот вечер Киюаки ощутил, как его любовь все больше опутывает железная цепь. Ему чудился мрачный скрежет этой ползущей к нему цепи, и он терял радость, наполнявшую его тогда, когда пришло высочайшее разрешение на брак Сатоко. Сознание того, что их любовь с Сатоко, так сказать, абсолютно невозможна, прежде дававшая силы, теперь покрылась мелкими, как на поверхности фарфора, трещинками. Вместо безумной радости, вылившейся тогда в решимость, теперь его одолевала печаль человека, осознающего конец одного из этапов жизни. Он спрашивал себя, намерен ли он смириться? Нет. Императорский эдикт действовал как слепая сила, бросившая их с Сатоко друг к другу, но слишком затянувшееся официальное объявление о помолвке стало той силой, которая вознамерилась оторвать их друг от друга. С первой можно было справиться, просто следуя велению сердца, но Кияки не знал, как справиться с другой. На следующий день Кияки позвонил, как он это обычно делал, когда хотел связаться с Сатоко, хозяину пансиона для военных, и просил передать Тадесине, что ему нужно немедленно встретиться с Сатоко. Ответа нужно было ждать до вечера, и он отправился в школу, хотя не слышал ничего из того, что было на занятиях. После уроков он позвонил снова, и ему передали от Тадесины следующее. В силу известных обстоятельств, в ближайшие 10 дней она не может устроить ему встречу с Сатоко, но сразу же сообщит, когда это станет возможным, а потому просит подождать. Кияки провел эти 10 дней, сгорая от нетерпения. Он сознавал, что расплачивается теперь за то время, когда демонстрировал Сатоко свое равнодушие. Все больше чувствовалась осень, хотя листья кленов еще не наполнили пейзаж буйством красок, и только сакура сбрасывала темно-красные листья. Особенно тяжким было воскресенье, которое он, не имея настроения пригласить друга, провел в одиночестве. Смотрел на отражение облаков в пруду. Потом рассеянно взирал на дальний водопад, удивляясь, почему не истощается падающий без устали поток, размышляя о загадке плотной массы воды. Она казалась ему воплощением собственных чувств. Его наполняло ощущение пустоты, безысходности, бросало то в жар, то в холод. Пришли тягучая вялость в движениях и раздражение, все признаки болезни. Он прошелся один по обширной усадьбе, вышел к аллейке позади главного дома. На глаза ему попался старый садовник, копавший батат с пожелтевшей ботвой. С голубого, глядящего сквозь ветки неба на щеку Кияки, упала капелька вчерашнего дождя. Она буквально пронзила кожу, показалась ясной, ошеломляющей вестью, послана избавить Кюаки от тревоги. Он не забыт, не отброшен. Надо только ждать. Ведь ничего не случилось. Но тревога и подозрения по-прежнему накатывались на него, словно глухие звуки шагов толпы на перекрестке. Он был весь поглощен ими и совсем забыл о своей красоте. 10 дней прошли. Тадесина сдержала обещание, но обстоятельства свидания были для Кюяки мучительны. Сатоко пойдет в универмаг Мицукоси заказывать кимоно. С ней должна была пойти мать, но она простудилась, и Сатоко отправится вдвоем с Тадесиной. Они могут встретиться с Кюяки, но делать это на глазах приказчиков в отделе тканей опасно, так что пусть он в 3 часа ждет у входа, где стоит каменный лев. Увидев Сатоко, сделает отсутствующий вид и отправится за ними. Женщины зайдут в неприметную закусочную неподалеку, и там Кюяки с Сатоко смогут какое-то время поговорить. Коляска рикши будет ждать у универмага. Это создаст впечатление, что Сатоко еще там. Кюяки ушел раньше из школы, надел поверх форменного кителя плащ, закрыв эмблему школы Гаккусюин, положил в портфель фуражку и смешался с толпой у входа в Мицукоси. Показалась Сатоко, скользнула по нему печальным жгучим взглядом и вышла на улицу. Кюяки сделал, как ему было сказано, и, наконец, оказался лицом к лицу с Сатоко в углу почти пустой закусочной. Сатоко и Тадесина выглядели заметно озабоченными. На лице Сатоко косметика против обыкновения бросалась в глаза, и было очевидно, что сделано это за тем, чтобы она лучше выглядела. Она говорила с усилием. Прическа, казалось, давила на нее своей тяжестью. Кюяки почудилась, что сияющая прежде сочными красками картинка на глазах поблекла. Чем-то эта Сатоко отличалась от той, которую он страстно желал видеть. «Встретимся сегодня вечером», — с бешено стучащим сердцем спросил Кюяки, уже предчувствуя отказ. «Не говори ерунды». «Почему ерунды?» Слова Кюяки прозвучали резко и холодно. Сатоко опустила голову, у нее потекли слезы. Боясь посетителей, Тадесина достала белый носовой платок и сжала плечо Сатоко. В том, как она это сделала, чувствовалась какая-то жестокость, и Кюяки посмотрел на нее злыми глазами. «Ну, что вы на меня уставились?» В сердцах почти грубо проговорила Тадесина. «Разве вы не понимаете, что я ради вас, барышня, чего только не натерпелась? Не только вы, но и барышня этого не представляет. Лучше бы уж мне не быть на этом свете». На стол перед ними поставили 3 чашки с супом, но они до него даже не дотронулись. На краю маленьких лакированных крышек, как выступившая на поверхность весенняя земля, постепенно засыхала горячая лиловатого цвета фасолевая паста. Свидание было коротким. Они расстались после данного Тадесиной неопределенного обещания встретиться дней через 10. Отчаяние Кюяки в этот вечер было безграничным. Стоило представить, сколько Сатоко будет еще отказываться от близости с ним, как ему начинало казаться, что весь мир против него. Это безудержное отчаяние уже не оставляло никаких сомнений в том, что он безумно любит Сатоко. Сегодняшние слезы Сатоко определенно говорили о том, что сердце ее принадлежит Кюяки, но было ясно, что это всего лишь движение души, В нем не было осязаемой силы. Вот теперь его охватило настоящее чувство. Грубое и бессмысленное, темное, опустошающее, далекое от утонченности, совсем не похожее на то, как он прежде представлял себе любовь, такое чувство никак не могло вылиться в изящные стихи. Киаки впервые ощутил грубость материи, из которой родилась поэзия. Он провел ночь без сна, и когда с бледным лицом появился в школе, Хонда сразу заметил его состояние и спросил, что случилось. Эти осторожные, участливые вопросы едва не вызвали у Киаки слезы. «Слушай, она больше не хочет спать со мной». На лице Хонды, незнакомого с физическими наслаждениями, появилось выражение растерянности. «Почему это?» «Наверное, из-за помовки в декабре». «Из-за этого она себя блюдет?» «Может, и так». У Хонды не было нужных слов, чтобы утешить друга. Как он жалел, что не может сделать это, опираясь на собственный опыт, и вынужден, как всегда, изрекать общие фразы. Ему придется, пусть и с усилием, приподняться вместо друга над фактами, взглянуть на них со стороны, провести психологический анализ. «Ты, наверное, говорил тогда, когда вы встречались в Камакуре, что порой представляешь, как она тебе вдруг надоест. Но ведь это было не по-настоящему». «Ты ведь думал так, потому что Сатока любила глубже и сильнее, чем ты». Но Хонда ошибался, рассчитывая, что это успокоит самолюбие Киаки. Того уже ни в малейшей степени не занимала собственная красота и даже чувство Сатоко. Единственно важным для него были сейчас только время и место, где они вдвоем могли бы свободно, не таясь людей, встретиться. Он подозревал, что место это, скорее всего, находится в другом мире, и встретиться они смогут только в момент крушения нынешнего мира. Значение имели не чувства, а условия встречи. Уставшие, покрасневшие, лихорадочные глаза Киаки словно видели крушение мира, вызванное ради них двоих. «Хорошо бы землетрясение, тогда я отправлюсь спасать, или война». «Тогда нет, пусть лучше произойдет нечто и зашатаются основы государства». «Вот ты говоришь. События. Но кто-то же должен их совершить». Хонда с жалостью смотрел на своего изящного друга. Он надеялся, что сейчас ирония, насмешка придадут тому силы. «Тебе, наверное, следует самому сделать это». На лице Киаки отразилась растерянность. У него, занятого любовью, на это не было времени. Но Хонда был заворожен искрой разрушения, сверкнувшей после его слов во взоре Киаки, словно стая волков с горящими глазами промчалась во тьме мимо храма. Мгновенная, летучая тень неистовой души, мелькнувшая и пропавшая в зрачках, не вылившаяся в действие, незамеченная самим Киаки. Какой силой разорвать эту безысходность? Властью? Деньгами? Вслух думал Киаки, но даже из уст сына маркиза Мацугая звучало это довольно смешно, и Хонда отозвался холодно. «Ну, власть. И что ты будешь делать?» «Чтобы получить власть, сделаю что угодно, но на это потребуется время. Ни власть, ни деньги сами по себе не помогут. Не надо забывать, что ты с самого начала нацелился на невозможное, с чем не совладаешь ни с помощью власти, ни с помощью денег. Тебя влекла именно невозможность. Будь ваша любовь возможна, она для тебя ничего бы не значила. Но она ведь стала возможной. Это тебе показалось. Ты видел радугу. Что тебе еще надо?» «Еще?» Кияки запнулся. Хонда с содроганием услышал в этой оборвавшейся фразе признак безоговорочного нигилизма, которого он никак не ожидал. Хонда подумал: «Слова, которыми мы обмениваемся, это груда строительного камня в беспорядке, сброшенного темной ночью на стройке. Так бормочут камни». Заметив огромное в молчании простершееся над ними звездное небо, окончилась первая лекция «Логика». Кияки и Хонда вели разговор, бродя по тропинкам рощи, окружавшей пруд очищения. Приближалось начало второго урока, и они возвращались к зданию той же дорогой. На дорожке в осеннем лесу лежали груды опавших мокрых бурых листьев с заметными прожилками. Желуди гнилые, полопавшиеся еще зелеными каштаны, валялись окурки. Хонда остановился и напряг зрение, заметив съежившийся болезненно белый бархатистый комочек. Это был трупик молодого крота. Кияки тоже присел на корточки и стал молча разглядывать его. Белым он казался потому, что мертвое тельце лежало вверх брюшком. Все остальное отдавало влажной чернотой бархата, складочки крохотных жеманно растопыренных белых лапок набилась грязь. Ясно было, что грязь въелась в лапки, когда крот уже не мог передвигаться обычным образом. Похожее на клюв острое рыльцо было задрано вверх, за крохотными передними зубками открывалась нежная розовая щель. Оба одновременно вспомнили труп черной собаки в водопаде там, в усадьбе Мацугая. Та мертвая собака еще удостоилась неожиданно торжественного погребения. Кияки ухватился за покрытый редкой шерстью хвост и положил мертвое тельце себе на ладонь. Высохшее, оно не производило впечатления мертвого. Было только ощущение злого рока, по воле которого остановилась жизнь в жалком тельце, да неприятный вид крошечных раскрытых лапок. Он поднялся, взял крота за хвост и там, где тропинка подходила к пруду, беспечно швырнул трупик в воду. «Что ты делаешь?» — Хонда нахмурился. В этом грубом, на первый взгляд, типичном для подростка поступке он прочитал непривычную опустошенность души.